Глава 929. Группа «Стареешь Альянса». Ван Линь предвидел такой поворот событий и потому сразу сделал все приготовления. В тот миг, когда взорвался палец древнего бога, он уже быстро отступал назад и к тому же применил божественную способность треножника древнего бога, так что его почти не задело. И сейчас, когда он издалека смотрел на Ван Юй и на труп девушки, которая отбросила к нему, его глаза сверкнули. Как только эти трупы появились на поле битвы, он сразу же начал вынашивать идею по присвоению одного из них, и сейчас, отступая, в момент взрыва пальца древнего бога, он специально выбрал треножник древнего бога в качестве защиты, чтобы иметь возможность корректировать свое положение только ради этих серебряных трупов. Но из этих двоих труп мужчины получил слишком серьезные повреждения, так что Ван Линь отбросил эту идею. Труп девушки тоже был поврежден, но, очевидно, намного меньше, чем труп мужчины. Думаю, никто не будет высказываться против, если за участие в этой битве я заберу несколько артефактов. Все равно сейчас вокруг творится такой хаос, что никто этого не заметит. Ван Линь воспользовался неразберихой, царящей вокруг из-за взрыва пальца древнего бога, и направился прямо к трупу девушки. Но оказалось, что не только Ван Линь решил извлечь выгоду во время всеобщего хаоса, еще несколько культиваторов тоже положили глаз на труп девушки. Среди них были люди Альянса и люди Лотянь. В один момент сразу семеро ринулись к трупу с разных направлений, и Ван Линь не был ближе всех к цели среди этих семерых, но его скорость была все же выше остальных. В полете глаза Ван Линя ярко сверкнули. Всего несколько мгновений, и он достигнет цели. Но тут он вдруг без тени сомнений замедлился. Он замедлился ровно настолько, чтобы вперед вырвался другой культиватор региона Лотянь. В одно мгновение он приблизился к трупу и протянул руку. Одновременно с ним вперед вылетел культиватор Альянса, и когда ему не удалось первому оказаться около трупа девушки, он раскрыл рот, выплюнул светящийся меч и напал на того культиватора Лотянь. Между этими двумя завязался бой, и очень скоро, пока они дрались в смертельной схватке, еще один культиватор Лотянь, воспользовавшись моментом, схватил труп девушки за руку и сделал шаг, чтобы поскорее сбежать. Но в тот же миг он вдруг резко повернулся, и в его глазах отразился ужас. Раздался жуткий крик, и его тело тут же стало усыхать, в одно мгновение превратившись в кровавый всплеск. Это событие потрясло тех двоих сражающихся культиваторов. Глядя на труп девушки, теперь они не решались коснуться ее. И пока они стояли в растерянности, остальные три культиватора, включая Ван Линя, резко ускорились и бросились вперед. Глаза Ван Линя ярко сверкнули. Треножник древнего бога залился сиянием, и он тут же поменялся местами с культиватором Лотянь, который был ближе всех к цели. Тот культиватор замер, его оттащило назад волной огромной силы, а когда он очнулся, то вдруг обнаружил, что поменялся местами с Ван Линем. Конечно, он знал, кто такой этот Ван Линь, так что лишь горько усмехнулся и не стал продолжить погоню за артефактом. Он развернулся и полетел на поиск другой цели. Использовав божественную способность треножника, Ван Линь быстро приблизился к трупу девушки. Те двое культиваторов, которые были ближе всех к ней, сжав зубы почти одновременно, протянули руки и схватили труп. Но только в тот же миг раздались их душераздирающие крики, их тела быстро увяли и превратились в сгустки крови. Труп девушки полностью поглотил их, и в точке на ее лбу проступило яркое красное сияние. В этот миг к трупу девушки приблизился другой культиватор Альянса, в халате, расшитом драконами. Он с легкой улыбкой протянул руку вперед. Только в его ладони чувствовалась сила божественной способности. Он словно хотел схватить труп, но на самом деле атаковал его. Взгляд Ван Линя сверкнул. Он оказался рядом с трупом девушки почти одновременно с этим культиватором, сложил пальцы в форме меча и указал в пустоту, крикнув: «В сторону!» Культиватор Альянса улыбнулся, но не замедлился ни на миг, а напротив даже ускорился и тихо сказал: «Бессмертный гром ему! Так значит, ты тоже польстился на красоту этой девушки?» Взгляд Ван Линя холодно сверкнул. Он вырвался вперед, и когда тот культиватор из Альянса уже был готов схватить труп девушки, вытянул вперед правую руку и произнес: «Замри!» Культиватор Альянса застыл, словно его тело опутали бесчисленные невидимые нити, и он не мог пошевелиться. Ван Линь же ни на миг не остановился, словно вспышка молнии он потянулся к трупу девушки, но при этом все точно просчитал. Он не стал хватать ее, а в тот момент, когда его рука коснулась ее тела, изначальная сила внутри него пришла в движение. Затем материализовалась сила древнего бога, и в воздухе появились рыбы инь-ян, которые тут же отпечатались на лбу трупа девушки. Раздался глухой удар, труп девушки строгнулся, и та красная вспышка на ее лбу, которая появилась после выпитой крови тех нескольких культиваторов, в тот же миг исчезла от прикосновения Ван Линя. На этом Ван Линь не остановился, он схватил труп и полетел прочь, при этом, пролетая мимо того культиватора из Альянса, он, не задумываясь, пнул его правой ногой в грудь. На груди того сверкнула белая вспышка, и он тут же кувырком полетел назад, выплёвывая фонтаны крови, его лицо побледнело, но он все-таки не умер, а только со злобой посмотрел на Ван Линя и быстро полетел прочь, прикрывая рану на груди. Схватив труп девушки, Ван Линь мельком осмотрел его. Сейчас то кровавое сияние от ее тела целиком собралось в области лица и снова начало собираться в точке между бровей. Только что Ван Линь специально замедлился именно потому, что ощутил, с этим трупом что-то не так. Все, что произошло потом, полностью соответствовало его ожиданиям. Несколько культиваторов попрощались с жизнью. Если бы этот труп был таким странным от начала до конца, Ван Линь бы отказался от идеи заполучить его, ведь все таки для него в этой битве самым важным было самосохранение. Но он все же заметил, что после того, как труп впитал кровь трех культиваторов, в нем что-то изменилось, поэтому он все же решил забрать его себе. Улетая прочь, Ван Линь сложил левую руку в заклинании и наложил на труп девушки бесчисленное множество ограничений. Затем еще добавил к этому печать эссенции изначального духа и убрал труп в сумку. Один шаг, и он уже направлялся вдаль, к разрушенному звездному небу. Разрушение звездного неба на 10 тысяч ли сформировало огромную воронку, которая испускала мощную силу притяжения, словно хотела проглотить все и вся. И только Ван Юй не обращал внимания на эту силу притяжения и продолжил бесноваться вокруг, убивая всех, кто попадется ему на пути. В этот момент вокруг Ван Юй кружились несколько старых монстров из региона Альянса. Они пытались остановить атаку Ван Юй, и даже тот самый дракон облака Яо Цзунь сейчас тоже приблизился к Ван Юй. Но только против Альянса ведь был не только Ван Юй, и сейчас Сюй Шэнзы и остальные тоже кружили вокруг него, сражаясь с людьми Альянса. Также один за другим появлялись кровавые воины из 18 сфер Лофу, они тоже играли роль подавляющей силы в битве с людьми Альянса вокруг Ван Юя. Жуткий грохот ударов и рёв Ван Юя оглашали звездное небо, а над всем этим также сражались Янь Лайцзы и Удун Чэнь. Их битва была еще более поразительной, черный туман вокруг них клубился с невероятной силой и яростью. Время от времени от волн этого тумана приходилось уворачиваться даже Сюй Шэньзы. Вдалеке девушка в голубой сетчатой юбке смотрела на все эти изменения, и на ее лице не отражалось ни следа паники, она по-прежнему была спокойна, как вода. Рядом с ней бесшумно стоял тот золотой труп, одетый в императорский халат, с ледяным выражением лица. Над его головой медленно вращались 5 желтых листков бумаги, по которым пробегали вспышки молний, непрерывно бьющие в область затылка трупа, тем самым запечатывающие его. Девушка в голубой юбке подняла правую руку, указала вперед и спокойно произнесла: «Вызывай великого старейшину дворца Ди Сюань, превозносимого Сюань Бао!» По звездному небу эхом прокатился смех, и в нем не было слышно какого-то особенного уровня культивации, но все же, когда он прозвучал, все артефакты культиваторов вокруг на миг дрогнулись, словно хотели покинуть своих хозяев. Убегающий прочь дьявол Хэйша в этот миг облегченно вздохнул, да и не только он, но даже дракон облака Яо Цзунь точно так же выдохнул и начал отступать, словно не желая больше сражаться. Эти двое прекрасно знали, что в регионе Альянса среди 4 владык 2 дворцов 8 областей 4 владыками называли совсем не их 4, а настоящим владыкой среди них был один только Цзы Сянтянь. 4 владыками были люди с именами Юэ, Юнь, Сянь и Яо, и Цзы Сянтянь был среди них владыкой Сянь. У каждого из этих 4 было еще по 3 слуг. Между собой каждый из этих отрядов мог считаться 4 владыками. В этой битве Альянс на самом деле задействовал только одного владыку 3 областей дворца Ди Сюань. Превозносимый Сюань Бао в дворце Ди Сюань занимал очень высокое положение, но это была лишь одна из причин, по которой все культиваторы Альянса относились к нему с таким уважением и даже боялись его. Настоящей причиной этому было то, что этот человек был одним из членов группы старейшин Альянса, которые решали все вопросы внутри Альянса культивации. Этим он и прославился. Сколько людей входило в группу старейшин Альянса, кроме самих членов группы, не знал никто. Но каждый из них, по крайней мере в регионе Альянса, был сильнейшим культиватором, способным перевернуть небо и землю. Тянь Юньзы именно потому снискал всеобщее почтение, и каждый в регионе Альянса спешил поздравить его во время празднования дня рождения, что он был одним из таинственных членов группы старейшин. Конечно, из-за некоторых обстоятельств его положение сильно пошатнулось, но тем не менее он все еще входил в число старейшин. Если бы Тянь Юньзы не был таким непритязательным, не существовало бы никакого Лин Тяньхоу и ему подобных. Если бы он пожелал, они бы все моментально исчезли. Но только после тех изменений Тянь Юньзы стал еще более нечистолюбивым и даже почти не участвовал в собраниях группы старейшин, словно сам себя из нее исключил. Здесь надо заметить, что ни Цзы Сяньтянь, ни даже тот, сражающийся с Янь Лэй Цзы Удунчань, не имели права стать членами группы старейшин. Перед лицом превозносимого Сюань Бао эти двое были просто никем. Никто не знал, какого уровня на самом деле нужно было достичь, чтобы стать членом группы старейшин. Кто-то даже подозревал, что это все, хоть и связано с культивацией, все же не является основным фактором. В регионе планет Альянса группа старейшин была самой верхушкой силы, обладающей всеми секретами и всей силой Альянса. И члены группы были истинными повелителями в регионе планет Альянса. Превозносимый Сюань Бао носил белые одежды, он был немного худощавым, но все же выглядел как настоящий бессмертный, его глаза горели ярким светом, в них сияла бездонная глубина, и если кто-то сталкивался с ним взглядом, то сразу погружался в эту бездну и долго не мог выбраться. Его лицо излучало доброжелательность, как будто это был просто обычный старик, да еще и с метёлкой в руке, а он появился рядом с девушкой в голубой юбке. Девушка тихим уважительным тоном произнесла: «Младшая приветствует мастера». Превозносимый Сюань Бао издали оглядел поле битвы и с улыбкой сказал: «Девчонка, твой учитель приказал тебе лично вести этот бой. Все люди здесь слушаются лишь твоих приказов. Даже специально было выбрано это место. Такой шанс ведь выпадает не каждый день». Он улыбался, говоря это, и, казалось, вовсе не заинтересован в битве, которая разворачивается перед ним. И лишь когда он увидел Ван Юэ, его зрачки тут же сузились, а на лице появилась многозначительная улыбка.